Глава 19. Конец эпохи. 2010 год был годом перемен, причем для всех. Я решил, что пора прекращать жрать и бухать, сел на диету и сильно похудел, перестал красить волосы, сделал себе стрижку средней длины и отрастил бороду. Это сильно контрастировало с моим имиджем Гота, но ни того Гота, ни того Эйван уже не было. То, о чем говорил Игорь Загоруйко в сообщении, не произошло. Да и сам Игорь Загоруйко долго не пробыл генеральным директором. Его на посту заменил Сергей Тузов. В середине марта генеральным директором первого альтернативного музыкального телеканала A1 назначен Сергей Тузов. Игорь Загоруйко, руководивший ООО ТК «Первый альтернативный» с сентября месяца прошлого года, теперь займет должность первого заместителя генерального директора. Вместе с командой первого альтернативного мы будем продвигать телеканал на новые уровни и открывать новые горизонты, комментирует свое назначение Сергей Тузов. Все должно развиваться и прогрессировать, а не стоять на месте. A1 давно занял свою нишу на отечественном ТВ как альтернативный музыкальный телеканал. И он остается музыкальным, но я вижу альтернативу не как отдельное музыкальное направление, а как возможность выбора, позитивного выбора. Я абсолютно уверен в том, что альтернатива есть. Есть всегда, везде и во всем. Мы ориентированы на просвещение, на раскрытие личностного потенциала каждого зрителя, на предоставление возможности выбора. Мы будем делать телеканал для думающих людей, позитивный телеканал, и первые результаты можно будет увидеть уже совсем скоро. Первым крупным проектом телеканала во главе с новым генеральным директором будет масштабное празднование пятилетия первого альтернативного, запланированное на лето 2010-го. Параллельно с этим телеканал A1 будет заниматься подготовкой к шестой церемонии награждения РАМП, которая состоится в ноябре. Сергей Тузов до этого руководил каналом Gameland TV, кабельным каналом, посвященным играм, и пришел на A1 со своей командой. Одним из его людей был креативный директор Gameland TV и создатель сайта GameMage.ru, а также несколько ребят, которые работали вместе с ним. Самое забавное, что еще до прихода Тузова на канал я уже начал разрабатывать новую программу по играм, потому что, кроме меня, там никто в играх не разбирался. А я проходил все новинки, которые выходили в те годы на своем XBO X360. К приходу Тузова у меня уже была концепция новой программы Virtual Selection. Я твердо решил, что хватит пытаться держаться за прошлое, возвращать 2007 и ждать у моря погоды. Нужно развивать и развиваться в другом направлении. Именно тогда я решил выбрать новый путь, связанный с игровой индустрией, которой я увлекался с детства. Сергей Тузов, кстати, был отличным мужиком и явно тем человеком, который разбирается, как быть директором телеканала. Беда в том, что пришел он слишком поздно, чтобы что-то изменить, но с ним было приятно работать, потому что никаких кранчей и бесконечных ребутов эфира не было. Основной потерей телеканала A1 стал уход Чака, которого схантили MTV. Он, не раздумывая, принял решение, потому что тоже понимал, что каналу в ближайшее время вилы. Кажется, его даже пытались уговорить остаться, но он объяснил ситуацию, и его быстро поняли. Чак. В 2010 году меня позвали на MTV, я решил, что все, пора сваливать отсюда. Тем более я вырос на MTV, многие вот на A1 выросли, а я на MTV. Меня туда позвали Андрей Резников и Роман Саркисов. Хоббит. А тебе не грустно было уходить? Чак. Когда я уходил, это был уже не тот A1, с которого мы начинали. Хоббит. А когда, в твоем понимании, все пошло не туда? Чак. Вот тогда и пошло, когда ушел. Смеется. Меня, конечно, долго уговаривали остаться, со слезами на глазах упрашивали, но я не жалею. Я считаю, что сделал правильный выбор. В память о Чаке я в страх-параде сделал надгробный камень с надписью «Виджей Чак». Он очень хорошо смотрелся, но Чак из-за этого дико злился. Кроме Чака, на телеканал перестала приезжать и Таше. Таше. Да, канал превратился в дикую шляпу, и я в какой-то момент забил на него ходить. Мне звонили 2 месяца и спрашивали, собираюсь ли я вообще приходить, а я им: «Да-да, скоро приду», и все. Короче, я просто забила. На тот момент уволиться не могла, потому что не хватало храбрости. Столько времени я там проработала, но максимально от этого отодвинулась. Плюс я работала на «Дожде» с Мишей Козыревым. «Сова». тоже занималась своими делами. В основном она углубилась в монтаж клипов и программ на заказ, но все еще вела программу «Звездочат» с гостями. Сова. Я помню, что было одно интервью, которое для меня стало точкой. Это интервью с группой «Маша и Медведи». Так получилось, что мы накануне пошли с Юклей к ним на концерт, чтобы поймать вайб, пообщаться. Мне очень понравился концерт, мы поболтали с Машей в гримерке, все было супер. И вот когда она пришла ко мне на эфир и включилась камера, я начала вести шоу. У меня было хорошее настроение, а Маша как-то закрылась и отвечала мне довольно односложно. Видимо, я сама впитала ее состояние, я же не буду ее докапывать. Она закрылась, а я пыталась какие-то вопросы задавать, и было ощущение, будто я с бубном рядом пляшу, а она вообще не обращает внимания. В итоге программа заканчивается, я остаюсь одна с этим результатом. Нет никакого редактора, который рекомендации дает. Ты просто одна в эфире и делай, что хочешь. Да, я понимаю, что как журналист в этом интервью провалилась, но программа — это командная работа, которую я не ощущала. После этого я захожу к Бумагину, еще один недолгий продюсер на канале, и он мне сказал: «Знаешь что, ты в жизни гораздо прикольнее, чем в эфире». Выйдя из кабинета, я поставила для себя точку и решила, что мне тут делать нечего. Просто когда режиссер что-то придумывает, ему нужна команда, чтобы реализовать свой творческий замысел. Вот Козырь в такие моменты мог накинуть аккуратно тебе в ухо, и это могло дать толчок развитию интервью. А все потому, что интервью бывают разные. Где-то мэч есть, где-то нет. Вот тут у меня коннекта не произошло. А потом я в какой-то момент перехожу на канал, и я не понимаю, где здесь вообще люди, с которыми я начинала. Я не вижу ни одного человека, реально ни одного. Что мне тут делать на телеканале и для чего? С учетом того, что многие люди, которые приходили на канал, мне вообще не нравились. Ну, прям максимально. Они просто были менеджерами. Козырев не был менеджером, не был тем человеком, который говорит, что в 9:00 у него начало рабочего дня, а ровно в 14:00 он достает ланчбокс и начинает есть. Мне такие люди не близки. Я считаю, что если и делать, то делать на 300% гореть этим. Вот мы и горели, а те, кто приходил, были просто менеджерами. Вот эта совокупность факторов и заставила меня задуматься. В какой-то момент монтаж стал мне более интересен, и я стала заниматься им. В определенный момент телеканал «Иван» сделал упор на программы, которые окупаются. Как я и сказал, у меня уже была разработана концепция программы Virtual Selection, в которой я должен был предстать в виде сержанта Зет Ротта, навеянного играми Metal Gear, мужика в хаке с повязкой на глазу, который обращался к зрителям как к новобранцам. Я решил построить программу на аватарах, переодел Юклю в аниме-костюм и сделал из нее Нюклю. Она стала рассказывать о разных девичьих играх, анимационных играх и разных JRPG. Сценарий для нее писал я сам. Позже у меня в программе появился Жан-Жак Доширак, которого играл Митя Орех, друг Александра Логвинова. Это была первая инкарнация Virtual Selection, которую мы позже слегка ребутнули, но именно первая часть мне казалась наиболее забавной, потому что она все еще отдавала духом старого A1. Все вот эти вот шоу с переодеваниями, наверное, хотелось вернуть. Тут нужно понимать, что я буквально перезагрузил свою карьеру и стал заниматься другими делами. Полностью придумал концепцию игрового шоу и дальнейшей интеграции в эту сферу. Стал посещать разнообразные игровые выставки, ходить на разнообразные презентации, постоянно изучать информацию о мире игр. Создал и спродюсировал шоу Virtual Selection, причем во всех его ипостасях, и вел его до тех пор, пока шоу не закрыли, открыв вместо него другую программу. Это была большая работа, которая далась мне непросто. К 2009 году я был полным готическим челом, который весил 100+, вел нездоровый образ жизни и постоянно переживал о том, что альтернативе в нашей стране уже нет места. В 2010-м я весил 85 килограммов, работал в игровой индустрии, постоянно узнавал что-то новое и ни о чем не жалел. Концептуально программа состояла из образов видеоигр, но мы добавляли в нее и гаджеты, и интервью со звездами индустрии. В целом это был очень живой проект, который еще и не был стандартным. Классика — это геймеры, обсуждающие ту или иную игру, пытающиеся шутить. Мы же переодевались, придумывали конкретные диалоги и монологи. На экране все это выглядело как разговоры в старых JRPG, японских RPG, когда есть двигающееся лицо персонажа. В те годы было не так много программ про игры, которые выходили на российском телевидении. Я буквально давал многим игроманам смотреть игровые новости на A1. Мне до сих пор многие пишут, что смотрели именно ее, а не программу на MTV. Таким образом, мы открыли новые горизонты для аудитории. Спонсоров для моей программы нашел именно Александр Логинов, который всегда знал много людей из игровой индустрии. Таким образом, Virtual Selection стала одним из трех проектов, который окупался. В 2010-м по-другому было нельзя. Если проект не окупался, он долго на канале не задерживался. Периодически я работал над спецпроектами Дмитрия Петрова, который заключал договоры с PlayStation. Мы вместе делали проект по игре Infamous 2. Позже, уже не работая на A1, я плотно подружился с российским представительством PlayStation и много раз ездил на их конференции и выставки, где они показывали новые игры, например, на E3 в Калифорнию и Gamescom в Кёльне. Так получилось, что к 2010 году на канале осталось не так много монтажеров. Все они были заняты, а программы нужно было постоянно сдавать в срок каждую неделю, и я решил, что пора взять дело в свои руки. Я нашел на Авито какого-то мужика, который продавал подержанный iMac года 2007-го. О да, он снова тут. Продавал он его за символическую сумму, кстати, 30 тысяч. Чтобы его купить, мне пришлось сделать себе кредитную карту. Я поставил на iMac Final Cut Pro, на котором все на A1 работали, начал сам делать свои программы и выпускать их эфир. По сути, у меня был маленький продакшн, который вылился в итоге в мое увлечение Ютубом. Тут надо кое-что отметить. Несмотря на то, что канал вроде как существовал, и на нем даже что-то происходило, было ощущение, что Сергея Тузова наняли в роли кризис-менеджера. Дать последний шанс каналу, посмотреть, можно ли что-то с этим сделать. Но когда отменили RAMP-2010, стало понятно, что на канал A1 уже не делают никаких ставок. Да, у него был ровный эфир, крутились клипы, но слово «альтернатива» тогда уже не имело значения. Кроме Virtual Selection, я запустил еще несколько проектов. Например, «Очень горячее кино». Это был проект, в котором я делал обзоры на выходящие новые фильмы. Остальные программы закрывались в геометрической прогрессии. В какой-то момент на канале остались только Virtual Selection, A1 News и Funbox Глеба Болелова. Программа, которая в целом продержалась на канале дольше всего. Первое время на канале еще выходил «Парный прогон» Димы Петрова и Леши Карпова. Они тоже продавали рекламные интеграции для канала. Поняв, что дело идет к продаже канала, а слухи об этом начали ходить в середине 2010 года, я решил, что ловить там больше нечего, и однажды, выпивая с Чаком, познакомился с Валерией Гай-Германикой. Она была абсолютно отвязной и крутой девушкой, которая в мае 2010-го работала креативным продюсером канала MTV. И вот мы тусим такие с Чаком и Германикой. Она такая: «Так, приезжай в понедельник на MTV, возьмем тебя на работу». Я, конечно, удивился. Приезжаю туда, подхожу к кастинг-директору, а она, походу, Германику не очень любила и все ее решения воспринимала в штыки. Она говорит: «Ты чего приехал?» Ну, я и сказал, что на работу устраиваться. Показал ей пару шоу. «Мы так не можем. Я с Лерой потом поговорю. Мы тебе перезвоним». Короче, меня слили, но я даже не расстроился из-за этого. MTV уже давно был максимально попсовым каналом, на котором, если и работать, то в какой-нибудь программе про игры. С Валерией Гай-Германикой и Чаком мы еще не раз тусили. Однажды она позвала меня сниматься в сериале «Краткий курс счастливой жизни» в качестве готического конферансье. Его должен был играть диджей Smash, но у него не срослось. Она звонит мне и говорит в панике: «Срочно приезжай сниматься». На меня пытались надеть костюм диджей Smash, который гораздо уже меня. В итоге костюмеру пришлось закалывать реквизит булавками, потому что шмотки банально не сходились. Но сцена получилась знатная вообще-то. 30 ноября 2010 года на лейбле Capcom Records вышел третий альбом группы Invectiva «Враг в отражении». Это было занимательное событие. Я всегда хотел именно трилогию альбомов, поэтому «Враг в отражении» стал завершающей частью этой трилогии. Мы решили снова записать его в Твери на студии группы «Амнезия». По секрету сказать, до сих пор горжусь треками «Прирожденные убийцы» и «My First Love», которые были просто идеально сведены Иваном Завалкиным. Их до сих пор приятно играть и слушать. Несмотря на общий настрой альбома и отсылки к творчеству группы Deftones, важной для меня песней стала «Мода на смерть», которая довольно сильно выделялась среди других и отражала мое отношение к тому, что происходило в мире в 2010 году. Один. Не успеваю за модой, я снова один. То, с чем вчера боролся, теперь всеобщий фетиш. Я помню правила «Живи и давай жить другим». Так почему, кроме меня, никто не верит в эти речи? Привет вам, дети моды и интернета. Скачайте наш альбом, и вы найдете ответы. Вранье со всех сторон, не изменить ничего. Обертка новая, а так все то же дерьмо. Из вас качают мозг, как из земли нефть. Ты что, правда не слышал? Сейчас мода на смерть. 2. Люди используют идеи, чтобы стать сильнее, чтобы заработать денег, найти побольше фенов, не понимая, что идеи убивают людей, и это те же рамки и те же стены. Привет вам, дети моды и интернета. Скачайте наш альбом, и вы найдете ответы. Привет вам, дети моды и интернета. Скачайте наш альбом, и вы найдете ответы. Нас миллионы, просто выбери внятно. Но где же правда? До конца непонятно. В те годы музыка и стихи были важной частью моего самовыражения. И наблюдая, как умирает дело, в которое я вложил много лет своей жизни, я мог писать треки и оставаться собой. К 2010 году группа «Инвектива» уже не ездила в туры так плотно, как хотелось бы. Мы просто писали музыку и давали концерты там, где был запрос. Время шуточных минусовых туров прошло. На самом деле, уже к 2010 году было понятно, что альтернативы нет. Причем нет нигде, включая Иван. И это чувствовали все андерграундные группы, которые долгое время были популярны. В 2010 году и в последующие годы распались или ушли в гибернацию множество разных известных проектов с A1. В них тогда, по сути, не было смысла. Хедлайнерами всех крупных фестивалей были Ляпис Трубецкой, Noise MC, старые добрые Jane Eyre, Аметри, Психея и Стигмата. Они все еще собирали людей, но явно не были на пике. Именно поэтому меня все чаще посещала мысль о том, что надо прекратить деятельность Инвективы. Такое ощущение, что на тот момент я сказал все, что хотел, и больше ничего во мне уже не было. Группа «Инвектива» распалась в январе 2011 года. Я объявил о том, что мы прекращаем деятельность в официальном паблике ВКонтакте. Вообще-то, за это время мы немного занимались музыкой. Сейчас группа «Инвектива» существует в лице меня и гитариста Святослава Повстянова. Мы даже несколько альбомов выпустили. Мой любимый вышел спустя 7 лет после «Врага в отражении» и получил название «Помни». Рекомендую его послушать, кстати. Нуки меня сильно хвалила за песню «Всегда». 2010-й так или иначе продолжался, да и довольно продуктивно. Мой друг Николай Дорошин, известный организатор, который еще и группой «Трактор Блоулин» раньше занимался, пригласил меня провести фестиваль «Соседний мир» в Крыму. Я так сильно хотел поехать на море, ибо не был там много лет, что без раздумий согласился. Плюс ко всему, это был тот самый глоток воздуха из 2007 года, потому что «Соседний мир» был хоумфестом, который делали друзья для друзей. Он вырос буквально с одной сцены на пляже до немаленького такого фестиваля с несколькими сценами и крутыми хедлайнерами. Мне настолько понравилось вести «Соседний мир», что я потом еще несколько лет приезжал к ребятам и вел его практически бесплатно. Я действительно очень переживал, что в 2014-м этого фестиваля уже не было. Они решили его не делать после референдума. У меня до сих пор много хороших друзей, с которыми я познакомился на фестивале «Соседний мир». Это было великое время. После того, как мне отказали на MTV, я понял, что ждать чего-то от кого-то в 2010 году не стоит, и решил сделать свой аналог шоу «Swedish Meal Time» в Ютубе. Разрабатывал я программу еще в 2010, а первый выпуск снял в 2011. Плюс этой ситуации был в том, что у меня для этого было все: огромная студия закрывшегося шоу «Большая рыба», Да, я использовал эту кухню по полной программе. Разные гости из альтернативных времен, Лауна, Сло, Таметри и другие музыканты. И, конечно, толпа упоротых корешей, которые начали участвовать в моих съемках. В процессе, конечно же, бухая. Первым оператором «Время жратвы» стал Андрей Митрофанов. После, когда шоу забрал к себе телеканал «Спасибо, Ева», я стал работать с другим оператором. Первые выпуски «Время жратвы» сразу начали набирать большое количество просмотров, и я понял, что никакой телеканал-то, по идее, мне уже не нужен. У меня есть место, где я ни перед кем не отчитываюсь, делаю то, что хочу, и отлично провожу время. Именно таким был YouTube 2011 года. Более того, до 2011 года на A1 продержалось шоу «Драгметаллы» Ильи Буца. Когда они его прикрыли, ближе уже к продаже A1, он не растерялся и пошел делать шоу в интернете. Плюс у него и так было чем заняться, ведь он был главным редактором журнала Billboard. После того, как первый альтернативный исчез, в 2012 году Boots и компания организовали Drag Metal Fest, на котором выступали 5DS, Easy of Disgust и приглашенный хедлайнер Devil Driver. Илья Boots. Очень хорошо помню Drag Metal Fest, который мы организовали, привезя Devil Driver в клуб Milk. В гардеробе мы посадили татуировщика Мишу Картона, который бил победителем наших конкурсов татуировки Drag Metal Fest. Делал он практически в абсолютной темноте, на потных телах, с шахтерским фонарем во лбу. У меня до сих пор есть абсолютно расплывшийся партак на руке, а у Чака на спине. И мы с удовольствием смотрим на эти изображения до сих пор. А в интернете с Ильей Буцем мы подумали приблизительно в одно и то же время и успешно в него перекочевали. Уж не знаю, сколько там продержалась программа «Драгметаллы», но «Время жратвы» существовало более 2 лет. К сожалению, на студии A1 снялся всего 1 сезон, и многие из вас знают почему. В начале 2011 года стало понятно, что телеканал A1 выставлен на продажу. В итоге его продали Игорю Мишину, известен как основатель екатеринбургской медиакомпании «Четвертый канал». Плюс ко всему участвовал в создании телесети того же ТНТ и РЕН-ТВ. Он совместно с известным музыкальным продюсером Александром Толмацким, отец Децла, продюсер Олега Газманова, группы «Восток» и многих рэп-коллективов, решил оставить название A1, но сделать полный ребрендинг, посвятив его хип-хопу и модной поп-музыке. Канал, как вы знаете, переименовали в A1 Hip Hop Music Channel, где A1 перестал быть аббревиатурой, превратившись просто в логотип. Александр Толмацкий стал генеральным продюсером канала. В соответствии с современными и актуальными тенденциями в культуре, вообще и в музыке в частности, вектор альтернативы смещается в сторону хип-хоп-индустрии, говорит Александр Толмацкий. Движение в этом направлении становится нашей общей и приоритетной задачей. Это и был конец того самого телеканала A1 в целом как явление.